Защита налогоплательщиков, забота самих налогоплательщиков. В кабинете Орехова проходило рабочее совещание в узком кругу. Присутствовали замглавбуха Альминская, начальник службы безопасности Зинченко и Марина, непременный участник всех маломальски значимых событий в Экспо Инвест Плюс. Функции секретаря на телефоне в это время исполняла миловидная высокая девушка лет 20 с немного вытянутым лицом, студентка-заочница, принятая на работу чуть больше 2 месяцев назад и еще недавно сидевшая на входе у дверей на ресепшене. Так, будучи исковерканным английское слово «ресепшн», вошло в новорусский язык в качестве обозначения приемной коммерческой организации. Марина периодически меняла своих помощниц. Никто не задерживался подле нее более полугода и не успевал за это время ни вникнуть в специфику деятельности фирмы, ни обзавестись нужными связями, ни завоевать должное положение в организации. После полугода работы Марина сплавляла очередную девочку куда-нибудь подальше от себя, по ее специальности, либо в бухгалтерию, либо в отдел маркетинга. Марина, закончившая в свое время местный филиал заочного финансово-экономического института, подбирая себе помощниц, предпочитала студенток финансово-экономических специальностей, аккуратных, но без лишнего опломба и без особых примет, чтобы были миловидными, но не более того. Про себя Марина называла своих временных ассистенток «серыми мышками». Выбор помощниц из числа молодых студенток-заочниц гарантировал также отсутствие у них связей с какой-нибудь конкурирующей фирмой, будь то финансовая разведка или захватчик бизнеса. Несмотря на работу по профилактике утечек информации и противодействию попыткам проникновения в организацию засланных казачков, которую неуклонно проводил Зинченко, Марина все равно предпочитала 20-летних девчушек, вспоминая, какой наивной и неопытной дурой она сама была в их возрасте. Большинство же сотрудников Экспо Инвест Плюс объясняло выбор Марины исключительно тем, что на фоне очередной серой мышки сама Марина выглядела всегда эффектно и по внешности, и по уму, и по повадкам. Впоследствии, обретя знания и опыт, оформившись как женщины, годам к 30 бывшие серые мышки действительно могли кое в чем составить определенную конкуренцию Марине. Но стать равными ей им не суждено было никогда. Совещание у Орехова было в самом разгаре. Речь шла о налоговой проверке и о ее влиянии на деятельность Экспо Инвест Плюс. «Как и следовало ожидать, налоговая проверка идет как бы в холостую», подвел промежуточный итог Орехов. «Цепляются за то, что уже и так давно проверено, перепроверено. Но все это держит нас в напряжении. Кстати, что там с Сарой этой произошло, Тереза Мироновна?» Альминская выпрямилась, одернула провисший жакет и дала исчерпывающее объяснение. «Налоговики придрались к тому, что у нас в коносаментах и поручениях на отгрузку в графе «порт разгрузки» якобы не указано наименование порта назначения. А там указано «Ара фо Одес». Но налоговики не знают, что это такое. Пришлось им объяснять. Вздохнув, продолжила Альминская, что термин «Ара» является сокращением от первых букв названия городов, где расположены морские порты: Амстердам, Нидерланды, Роттердам, Нидерланды и Антверпен, Бельгия. Данное сокращение принято морскими обычаями делового оборота в целях упрощения процедуры выдачи товаросопроводительных документов. Господи, вырвалось у Орехова. И где они сотрудников таких берут? Ну ладно, в ходе повторной проверки ничего существенного для нас не выявлено. Что делать будем? Продолжать работать по нашей старой схеме или организовывать дубль? Прошу высказываться. Альминская, Зинченко и Марина молчали. Альминская все же решила высказаться первой. «Я считаю, что рисковать не следует. Поэтому, конечно, необходимо перейти на дублирующую схему через новое юрлицо. Но резкий уход Экспоинвест Плюс из экспорта вызовет еще больше вопросов. Как будто нас спугнул кто. Поэтому предлагаю Экспоинвест Плюс постепенно уводить из схемы, ежемесячно сокращая количество операций и столь же постепенно, ежемесячно наращивая объем, проводить операции через новое юрлицо». «Я согласна с Терезой Мироновной», — подала голос Марина. «Но я считаю, что у Экспоинвест Плюс еще не все проблемы закончились. Мы же до сих пор не знаем, почему Москва нас на проверку назначила». «Что же ты предлагаешь?» — спросил Орехов. «Проверить еще и внешнюю часть схемы. Нет ли там бросающихся в глаза проколов?» — ответила Марина. Орехов бросил вопросительный взгляд на начальника службы безопасности Зинченко, который по ходу совещания пока не проронил ни слова. Зинченко вздохнул и начал говорить. «Во-первых, что касается Москвы. У них там эксперименты какие-то бесконечные и реорганизации. Понять что-либо трудно. Но мне удалось выяснить, что Экспоинвест Плюс попал под проверку по указанию компьютера. Машина по никому неведомым параметрам отобрала сотню организаций по всей стране, которые требуют особого внимания. Но это не все. Экспоинвест Плюс упоминается также в какой-то справке, подготовленной Управлением международного сотрудничества и обмена информацией налогового ведомства. Что это за справка и почему мы там упоминаемся, выяснить так и не удалось. С другой стороны, может быть, это просто свод крупнейших экспортеров, которые не являются производителями. Мы уже один раз попадали в такой обзор». Зинченко замолк, ожидая реакции от присутствующих. Все молчали. Тогда Зинченко продолжил. «Во-вторых, что касается всех наших поставщиков и поставщиков наших поставщиков внутри России. Эту часть схемы проанализировал ваш Клейменов. Его регулярные отчеты вы все читали. Сегодня он в ООО «Ориент» заканчивает ревизию. Его участие оказалось весьма полезным. Некоторые документы с его помощью подправили, спорные моменты утрясли и выработали позиции по всем налоговым рискам. Клейменов все риски арбитражной практикой подтвердил». Все снова замолчали. Орехов взял инициативу на себя и сказал: «Ну что ж, за внутрироссийскую часть схемы мы можем горой постоять. А что делать с нашими заграничными покупателями?» Вопрос повис в воздухе, однако Марина вскинула брови и пристально посмотрела на Орехова. Спустя минуту Марина произнесла: «Может быть, я и повторяюсь, но я считаю целесообразным проверить еще и внешнюю часть схемы. Нет ли там каких-то проколов? Вы что, в своем Грише так уж и уверены на все 100?» Орехов задумался. Гриша Вайсберг — его институтский приятель, который благодаря своей национальности выехал на постоянное место жительства за границу в советские времена.